з города Криворога, це у нас небольшая церковь, 51 член, Николай Прокофьевич. Хочу прочитати місце, яке написано у Євангелії від Іоанна. 14 глава, 23 стих. Ісус сказав йому в ответ: «Кто любит меня, то соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы прийдем к нему, и обитель его сотворим». Дорогие друзья, вот у нас проходит от благовестия такой, можно сказать, вот в электричке. В электричке. Мы сначала, когда приходим, наш человек 8, до 8 примерно, из всех церквей, которые есть в Кремрозе. Вот. И сначала делаем такое вступление. Вот. Уважаемые, обращаемся к людям. Мы люди верующие. А Христос пред своим вознесением повелел своим последователям, говорит: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот такие вступления. И тогда еще ряд таких мест, ну, можно сказать, тоже Священное Писание. И мы на этом месте пропоем христианское песнопение. Будет рассказано стихотворение и краткая проповедь Евангелия. И сейчас поднимаются все эти человек, сколько там есть, 6, может 7, чем может 8. И начинаем петь псалом. Вот, конечно, люди так вот, за расположенным слушают такой. В трех направлениях мы вот примерно, вот, ну, Никобольское там направление, потом Днепропетровское направление и Пятихатское. Вот так. Проповедуем Слово Божие. Вот. Ну, затем раздаются трактатики вот такого содержания. Вот здесь написано, в чем смысл жизни, и это мы их подготовляем и, можно сказать, потом раздаем. Вот. Ну, еще вот, на базаре проповедуется в субботу. Вот, тоже. Там люди встают с трамвая, слушают. Кто спешит, кто слушает, кто вот так. И потом еще вот и на остановках бывает тоже по пятницам, вот, протяжении месяца примерно. По пятницам приходим, так, благовествуем Слово. Вот. Конечно, успехи, можно сказать, ну, не видно же таких успехов. Но во время, когда проповедуется Слово Божие, молимся. Вот. И, конечно, вот, проехали в одну сторону и в другую сторону, тоже благовествуем Слово. Вот так проходит благовестие. Когда-то, конечно, еще в 89-м году начиналось вот, это благовестие, то приходит милиционер, вот, и, ну, как обычно, не то, чтобы послушать, а запретить, То пришлось открыть ему, это якраз Горбачев пришел к власти, пришлось открыть ему Даниила 12-2, первый стих. А моя Библия была такая, 23-го года. Вот. Открыл, он посмотрел, закрыл книгу и отдал, и ушел. Так что Господь, конечно, защищает и сохраняет. Вот. Ну, а? Что в Даниила написано? «И восстанет то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какое не бывало с тех пор, как существуют люди. Но спасутся из народа твоего те, которые будут найдены в книге». Вот это так и написано. Даниила, 12-2, первый стих. Он, я ничего ему не пояснял, что это за Михаил. Ну так. Вот. Так что различные есть методы, дорогие. И, конечно, слава Господу, что Господь дает нам такую возможность. Вот. У конце тут трактатика есть церкви, куда могут пойти на богослужение. Вот. А потом еще, если нет, то мы в голос говорим там, вот, какие есть церкви, там вот примерно Крылова 74 у Никополи. Вот. Если в Днепропетровском направлении, тоже Маяковского 2 и так дальше. Так что да благословит Господь и поможет нам Ему за все слава. Аминь.